«Надо вытаскивать его из больницы», – неожиданно заявил Кир. Все сидящие в машине удивленно уставились на него. «Ты совсем, что ли? Он же после операции. Как мы его вывезем?» «Молча», – пожал плечами Кир. «Пошли им врачу, забираем и вывозим. Если этого не сделаем, ему конец. Да он наверняка под кучей аппаратуры. Отключим, умрет», – заявила Лай. «Значит, надо подумать, как его вывести, не отключая от этого всего», – заявил Кир. «Да это нереально. Не придумаем, умрет», – бескомпромиссно заявил Кир. «Его пытались завалить, и как скоро тот, кто это хотел провернуть, узнает, что Дикар жив? Сутки, двое, да как вообще можно узнать?» Начал было Люд, но Кир его перебил. «Могут следить за тобой, его семьей, прослушивать разговоры», – начал перечислять Кир. «Можно пройти тот же путь, что и ты. Не найдут Дикара в морге и начнут искать. Короче, вариантов масса, выбирай любой». «Чушь», – отмахнулся Люд. «Это нереально», – согласилась с ним Лай. «Прав пацан», – внезапно заявил Вабан. «Дикара оттуда надо вывести». Айракар в красной расцветке и с мигающими проблесковыми маячками подлетел к заднему входу больницы. Водитель остался за рулем, а из машины выбралось четверо санитаров и медсестра. Они тут же чуть ли не бегом бросились внутрь здания, взбежали на третий этаж и пошагали по коридору, не обращая внимания на персонал, удивленно пялившийся на них. «Нам сюда», – заявил один из санитаров, указав на табличку с надписью «Реанимация». Едва они вошли в дверь, как на входе их поймала дежурная медсестра. «Так, что происходит? Вы кто такие?» Дородная женщина уперла руки в бока и с вызовом уставилась на гостей. Один из здоровяков тут же подхватил тетю под руки и сдвинул в сторону. «Пойдем, мамаша, сейчас поясню», – спокойно заявил он. «Так, руки убрал. Что тут?» Начало было тетка, но тут здоровяк выудил устрашающего вида пистолет и ткнул им женщине в живот. «Тихо, не голоси». Тетка моментально сдулась, как кролик, загипнотизированный удавом, уставилась на оружие, ну а остальная бригада скорой помощи уже ушла вперед по коридору, скрылась за углом. Вабан вошел в кабинет и тихо прикрыл за собой дверь. Человек в белом халате, сидевший за столом, даже не стал поднимать на него глаза, настолько был занят, роясь в кипе бумажек. «Я занят, зайдите попозже», – буркнул он. «Прости, док, но надо поговорить прямо сейчас», – заявил Вабан. Доктор нахмурился и таки поднял глаза на посетителя. Он моментально изменился в лице, увидев, кто стоит перед ним. Ну еще бы, секториалы славились как беспредельщики и ребята с напрочь отбитыми головами, творившими всякую дичь, а именно так Вабан и выглядел. Даже белый халат на нем не мог скрыть множество странных татуировок, хайр, торчащий на голове, и многочисленный пирсинг, непременные атрибуты любого уважающего себя секториала. Дело в том, что Вабан сейчас не выглядел как обычно, так как Лай натянула на него одну из собственноручно созданных масок. Более того, маска закрывала его настоящий облик и в, так сказать, реальном мире, обруч на голове, создававший проекцию, транслировал всем окружающим голограмму, закрывающую Вабана с ног до головы. Все вокруг и камеры наблюдения видели сейчас вовсе не четырехрукого гиганта с угрюмым выражением лица, а секториала с нормальным количеством рук и ног, а также с диковинной прической. Остальные тоже выглядели совершенно иначе, не были сами на себя похожи. «Что вам нужно?» – нахмурился доктор. «Во-первых, поблагодарить за то, что спасли моего друга», – спокойно ответил Вабан. «Вы ведь его оперировали». «Возможно», – уклончиво ответил доктор. «Не переживайте, я ничего вам не сделаю. Вы не похожи на друга того парня», – хмыкнул доктор. «Он, как мне кажется, не из секториалов, и вряд ли с ними дружит». «Я тоже, док, я тоже», – усмехнулся Вабан. «Не похожи. В качестве благодарности вот, возьмите». Вабан достал из кармана и положил на стол чип. «Здесь 50 тысяч. Думаю, такая благодарность вас устроит?» Доктор удивленно вскинул бровь, однако руку протянул, чип взял. «Ну, еще бы, с его-то зарплатой 1008 это была солидная сумма. Так вы действительно его друг?» «Да», – кивнул Вабан, – «и я намерен его забрать». «Исключено», – заявил доктор. «Без надлежащего присмотра он». «Док, это не обсуждается. Мы должны его забрать, иначе и с надлежащим присмотром он протянет от силы сутки». «Слушайте, на столе перед доктором появился еще один чип, мы заберем его в любом случае, а вы навестите его, проверите, как он, запишите все, что нужно купить, и мы это достанем, а вам за беспокойство еще 100 тысяч». Доктор глядел на чип, затем на Вабана, снова на чип. «Вы не понимаете, насколько рискуете», – буркнул он. «В таком состоянии он». «Док, ну нет у нас выбора», – вздохнул Вабан. «Думаете, мне нравится этот маскарад?» Он обвел свой внешний вид руками. «Так, вы кто вообще?» Вабан отключил свою маскировку, представ в истинном облике. «Вы, Дикопи?» – спросил док, оглядев его с ног до головы. «Можно и так сказать», – кивнул Вабан. «Слушайте, док, вам не нужно знать лишнее, уж поверьте мне. Более того, если кто к вам привяжется, мол, чего я сюда заходил, то скажете, что вы спрашивал, кто интересовался больным, кто к нему приходил». «Хорошо», – доктор оказался сообразительным малым и не спрашивать ничего, не уточнять, ни тем более спорить не стал. «Отлично», – улыбнулся Вабан. «Теперь дальше. Во сколько у вас рабочий день заканчивается?» «Сегодня?» «В 5. «Отлично. Тогда слушайте внимательно. Ровно в 5 вас выше по улице будет дожидаться мой друг. Он сам вас узнает и подойдет, предложит помощь общему другу. Вы отправитесь с ним, и он довезет вас до пациента. Вы все проверите, сделаете, что надо, поможете поставить больного на ноги. Ну а мы вас затем еще поблагодарим». «Это», — Вабан кивнул на чип, — «считайте за аванс». «Хорошо, но вы сказали, что всем остальным рассказывать, будто вы выбивали из меня информацию о том, кто приходил к пациенту, и что я...» «Говорите правду. Приходил ведь только один, и никто больше. Опишите его». «Хорошо, но...» В этот момент где-то неподалеку грохнули выстрелы, целая очередь, а за ней пара одиночных. «А, черт!» — поморщился Вабан, вновь включая свою маскировку. «Извините, док, мне пора». Пока Вабан договаривался с доктором, Люд, Кир, Кремень и Лай ворвались в палату Дикара. «О, черт!» – простонал Люд. «Ну да», – выглядел Дикар паршиво. Закутанный в бинты, будто мумия, из тела торчат трубки, по которым курсирует жидкость. Куча всякого рода устройств пищит и перемигивается лампочками, а еще и несколько капельниц висит прямо над его койкой. «Мать вашу! Да мы же его убьем, если от всего этого отключим!» — проворчала Лай. «И чего делать? Эй, Кремень, чего скажешь?» — толкнул локтем инсталлера Кир. «Да», — озадаченно протянул тот. «А впрочем, давай, рожай уже быстрее», — поторопила его Лай. «Делать чего, мадам? Не спешите, так делай уже что-то. Не учите дедушку кашлять», — завил Кремень и подошел к койке Дикара, принялся рассматривать приборы вокруг и что-то бормотать себе под нос. «Ага, это, значит, у нас для поддержания дыхания. Это стимулятор нервной системы. Прекрасно, прекрасно. А это что такое? Ага, понял. Отлично». Спустя пару минут этого действа он повернулся к сообщникам, как обычно растянул лицо в довольной улыбке и заявил: «Господа, все прекрасно». «Что прекрасно?» — насупилась Лай. «Мы можем транспортировать клиента. Вы, любезнейший», — он ткнул указательным пальцем в Люта, — «извольте найти каталку, а вы», — в этот раз палец указывал на Кира, — «доставайте наше оборудование». «А мне что делать?» — спросила Лай. «Для начала закрыть рот и не издавать лишних звуков», — ответил Кремень, — «а во-вторых, отключайте приборы, на которые укажу». «Справитесь? Я что, совсем дура? Не знаю, времена нынче сложные», — пожал плечами Кремень. «Может, дура, а может и дурак, я в вашу медкарточку не заглядывал и с вами дел не имел, шутник», — буркнула Лай. Люд бросился прочь из палаты в поисках каталки, ну а Кир принялся подключать к Дикару все те приборы, которые тащил с собой. Когда Люд вернулся с каталкой, Дикар уже был готов к транспортировке. Втроем, пока Лай придерживала капельницы, они переложили его на каталку, закрепили на ней капельницы, осторожно положили на полочку под каталку все устройства, которые успели подключить, и затем Кремень покатил Дикара на выход. «Следите за показателями», — приказал он Лай. «Что именно отслеживать?» — уточнила она. «Сердцебиение и активность мозга», — ответил Кремень. «Еще дыхание, давление, циркуляция крови. Короче, все», — хмыкнула она. «Ладно, постараюсь». В целом, они смогли без проблем спуститься на первый этаж, спокойно направлялись к выходу, как вдруг двери, ведущие на улицу, открылись, и появились двое. Выглядели они, как Кир бы назвал их, вайдами. Именно так их везде рисовали, и в фильмах, и в книгах, и даже в комиксах, которые на Этне тоже имелись, и с которыми Кир успел ознакомиться. Оба в коротких кожаных курточках с кучей металлических заклепок, оба в черных штанах, у обоих за поясами пистолеты. Вот только воспользоваться они ими не успели. Люд выхватил свой автомат, который висел на боку, на ремне, и дал длинную очередь от бедра. Она прошила обоих воидов, и те, так ничего и не успев понять, повалились на пол. Однако в дверях появился еще один, который сходу начал стрелять. Впрочем, скорее попытался. Первый его выстрел ушел куда-то в сторону, а второй он совершить попросту не успел. Кир, едва только тот начал стрелять, рухнул на пол, врубил свои импланты и выхватил из кармана револьвер, предварительно достав его из кобуры и кинув в карман халата. А что поделать, другого оружия у него с собой не было. Он тщательно прицелился, пальнул раз, другой. Войт махнул руками, выронил оружие, а затем медленно, будто статуя, завалился на бок. «Бегом, бегом!» – заорал Люд, схватился за каталку и побежал вперед. Кир вырубил импланты, вернув себе нормальное восприятие, поднялся с пола. Они выскочили из здания больницы, побежали к аэрокару скорой помощи, возле которой, пританцовывая на месте, их дожидался Хан, точнее тощий панк с полностью замененным на импланты лицом. Именно такую маску на него навесила Лай. В руках у него была пушка, а неподалеку стояла здоровенная тачка, похожая на земные внедорожники, рядом с которой в луже собственной крови лежал труп. Похоже, еще один войд, с которым разобрался уже Хан. «Давайте скорее!» – прикрикнул на бегущих товарищей Хан. Он первым бросился к задним дверям служебного аэрокара, распахнул их, и Люд с Киром тут же вкатили внутрь носилки с дикаром. Туда же запрыгнули следом, захлопнув двери. Хан вернулся за руль, Лай уже уселась на пассажирское сиденье. «Ну и где Вабан?» – нервно спросил Хан. «Где он застрял?» «Сейчас будет, успокойся», – заверила его Лай. «Какой успокойся? Вот-вот легавые сюда заявятся. Где он?» «Не хватало еще гонки по городу устраивать, их дикар точно не переживет». Грохнув дверями, из больницы выскочил секториал, то есть Вабан в его обличье. Притормозив на секунду, оглядевшись, он рванул к скорой помощи. Хан, уже включивший движки, двинул машину ему навстречу, а Лай открыла дверь, подвинулась на сиденье, чтобы Вабану было удобнее запрыгнуть в салон. Едва он вскочил, как Хан заставил машину рвануть вперед, и тут же взмыл в небо. К их огромному облегчению, никакого хвоста не было. Скорая помощь опустилась во дворик, окруженный старыми четырехэтажными домами, в одном из спальных районов. Аэрокар проскочил через арку, вывернул на улицу и, пролетев пару кварталов, свернул к улице, где стояли маленькие частные домики. Возле одного из таких аэрокар притормозил, свернул в гостеприимно распахнутые ворота, влетел в гараж. Тут же выскочившие наружу Кир и Люд закрыли ворота. «Фуф, вроде без приключений», — облегченно выдохнул Хан. «Есть, получилось. Это только половина от того, что нужно сделать», — осадил его Вабан. «Все, пошли». Глава 5. Тишина и спокойствие. Далее все разошлись кто куда. Хан и Лай отправились за врачом, которого следовало доставить сюда, чтобы тот проверил состояние дикара. Люд улетел за семьей дикара, которую нужно было вывести из города и спрятать. Кир же помогал Вабану и Кремню с дикаром, ну а когда закончил, Вабан разрешил ему отправиться домой. Кир лишь благодарно кивнул. За последние дни событий было столько, что он уже не мог адекватно реагировать на новые выверты судьбы. Ему был необходим отдых. Он хотя бы сутки должен был провести спокойно, чтобы оклематься от произошедшего. Однако не успел он еще добраться даже до своего района, как ему поступил входящий вызов. «Кир, ты где пропадал? До тебя не дозвонишься». «Алия, та самая официантка, которая обещала ему помощь с поисками жилья». «Прости, замотался, забыл», — ответил Кир, «да и работы много было, не мог быть на связи». «Поняла. Слушай, есть для тебя хорошие новости». «Какие? Я нашла тебе жилье. Нужно подъехать, посмотреть, пообщаться с хозяйкой». «Слушай, может быть, завтра?» — чуть ли не простонал Кир. «Нужно сегодня, через час. Я пообещала, что ты будешь. Если нет, квартиру сдадут, а она очень даже неплохая. Так что смотри сам, не хочешь, ну что же, тогда ищи дальше себе квартиру. Сам знаешь, какие нынче варианты». «Знаю». Кир тяжело вздохнул. Куда-то ехать, с кем-то встречаться и о чем-то договариваться у него не было никакого желания, однако вспомнил, что если этого не сделает, то так и придется дальше жить в той конуре, а что самое неприятное, пересекаться со старой злобной коргой Барян. «Хорошо, уговорила», вздохнул Кир, «куда ехать?» Что ж, стоило признать, что район, где была обещанная Алией квартира, находился в довольно приличном и тихом районе. Здесь не было местной ГПТ или секториалов, местный дейкоперевностно оберегал границы своей территории, а сам промышлял не мелким ракетирством и вымогательством, а держал довольно респектабельный бизнес. Практически все крупные развлекательные заведения здесь принадлежали ему. Аэротакси подлетело и остановилось возле аккуратного трехэтажного домика с высоким крыльцом, на подходе к которому росли вечно зеленые кусты. Тщательно постриженный газончик был украшен фигурками зверей и сказочных существ. Очень даже мило. Кир поднялся по ступенькам, где под дверью его уже дожидалась Алия. «Привет», – поздоровалась она. «Ну что, готов увидеть квартиру своей мечты?» «Угу», — хмыкнул Кир. «Значит, смотри, мы с тобой пара, понял? Квартиру сдают паре». «Понял», — кивнул Кир. Честно говоря, он такие ухищрения считал откровенно лишними, так как от жилья многого он не ждал. Уже насмотрелся и привык к мысли, что жить ему предстоит в каком-нибудь тесном клоповнике. Хотя, конечно, район, дом, крыльцо вселяли определенный оптимизм. Но Кир решил зря себя не обнадеживать, чтобы потом не сильно расстраиваться. Алия позвонила в звонок возле двери и уже спустя секунду им ответили, будто только и ждали, пока они нажмут на кнопку. «Да, здравствуйте, я по поводу квартиры. Моя подружка у вас тут», начало был Алия, но голос ее перебил. «Да-да, я поняла. Поднимайтесь», я открыла дверь. Кир мысленно поморщился. «Опять хозяйка квартиры, старуха». Кир уже нарисовал себе в голове образ очередной барян. Однако пожилая женщина, поджидавшая их у двери на третьем этаже, была полной противоположностью нынешней арендодательницы Кира. Тетка хоть и в возрасте, но не строила из себя развалину, была в теле, с витиеватой прической, которую тут, на Этне, по наблюдениям Кира любили женщины за 50, а еще у женщины отсутствовали импланты. Во всяком случае, на открытых участках тела, лице, голове. Зато были здоровенные роговые очки, кои когда-то были популярны и на земле. «Добрый вечер», – поздоровалась с ней девушка, – «меня зовут Илья, а это мой молодой человек, Кир». «Приятно познакомиться», – кивнула женщина, – «можете звать меня». Тут нейросеть Кира просто залипла, пытаясь перевести витиеватое и довольно длинное имя женщины. В конце концов система, видимо, отчаявшись найти хоть какие-то аналогии, выдала Киру нечто вроде «Миссис Паддингтон». Ну что же, хоть так, в принципе, никакой особой разницы для Кира не было, даже наоборот, так проще. Он хотя бы имя запомнит, а когда будет произносить его, сеть будет сразу переводить, и оппонент будет слышать свое настоящее имя, точнее его сеть для него будет переводить. «Ну что, молодые люди, вижу, вы вроде приличная пара», заявила миссис Паддингтон, обведя их взглядом с головы до ног. «Пойдемте, покажу вам жилье». Такого Кир совершенно не ожидал. Чистая, светлая квартирка, довольно просторная, эдакая студия, да еще и со вторым этажом, большими окнами практически во всю стену, из которых открывался великолепный вид на город. Почему миссис Паддингтон сдает квартиру только паре, было совершенно непонятно. Жилище походило на типичное место обитания холостяка, причем не перебивающегося с хлеба на воду, а с кое-какими сбережениями. Скромно, но со вкусом, вот лучшие описания для жилья. Миссис Паддингтон провела короткую экскурсию, после чего замерла и уставилась на гостей. «Ну как вам?» «Я не знаю», честно призналась Алия, «лично меня все устраивает». «А тебя, любимый?» Она повернула голову к Киру. Кир даже несколько растерялся, «мне понравилось», тут он осторожно добавил. «Наверное, будем снимать». «Хорошо», кивнула миссис Паддингтон. Ничуть не изменившись в лице, стоимость вы знаете, 1000 в месяц, плюс коммунальные услуги. Обычно это в районе 200-300 ими. Устраивает? Да, спешно кивнул Кир. Конечно, блин, устраивает. Цена была немногим выше, чем та, которую он сейчас платил барян, но при этом там он платил за конуру чуть ли не в гетто, а здесь. Здесь можно хоть человеком себя чувствовать, жить в нормальных условиях. Ну и отлично, заявила миссис Паддингтон. Тогда завтра можете заезжать. Завтра, переспросил Кир. Вообще-то он надеялся уже прямо сейчас заплатить и тут остаться. А чего, кровать есть, падай да спи. Сегодня придут ребята, поменяют проводку и проверят водопровод, а то прошлая съемщица жаловалась, что проблемы с этим постоянные, ответила миссис Паддингтон. Ну что же, хорошо, кивнула Алия. Прежде чем Кир успел что-то сказать, значит, завтра мы и заедем. Конечно, конечно. Согласилась миссис Паддингтон, если хотите, можете уже внести оплату, и я вам ключи отдам. Алия повернулась к Киру, вперев в него вопросительный взгляд. «Да-да, сейчас», — буркнул тот. «Вот же черт, придется возвращаться в свою конуру, а ведь так не хочется». Алия и Кир вышли на улицу, и девушка тут же направилась к остановке аэробуса. «Ну что, ты доволен?» — поинтересовалась она. «Вроде нормальная квартирка». «Более чем», — кивнул тот. «Вот только мы как-то неожиданно стали парой». «Не переживай», — рассмеялась она. «Миссис Паддингтон к тебе лазать и проверять, сам ты живешь или со мной, не будет. Ну а если что, скажешь, что поссорились, или что я еще не решилась». «Договорились», — кивнул Кир. «Но все же видимость нужно создать, так что давай-ка, через 2 дня приходи на новоселье». «Больше похоже, что ты меня на свидание зовешь», — рассмеялась Алия. «А почему бы и нет», — усмехнулся он. «Можно и на свидание, но сейчас действительно хочу поблагодарить за то, что помогла найти жилье. Видела бы ты место, где я сейчас живу. Представляю», — серьезно кивнула Алия, — «в свое время тоже жила не пойми где, пока нормальную квартиру не нашла. Ну а насчет новоселья, ладно, договорились. Так, все, папа, на созвоне». Она тут же впрыгнула в двери подлетевшего аэробуса. До дома Кир долетел на аэротакси. По пути он чуть не задремал, в тяжелой голове мысли совершенно не хотели ворочаться. Единственное, о чем он мечтал, это поскорее уже завалиться спать. Кое-как добравшись до своей квартиры, он закрыл входную дверь, стащил с себя обувь и, не раздеваясь, рухнул на кровать, моментально выключившись. К сожалению, долго отдыхать ему не позволили. Уже через пару часов в дверь начали настойчиво звонить, и Кир, поднявшись с постели, уже хорошо представлял, кто там находится. На пороге стояла старуха Барян. «Ну надо же, почувствовала, что ли, что Кир собирается сбежать. Ну и где тебя носит? 2 дня уже застать не могу», — проворчала она. «Занят был», — сухо ответил Кир. «Вам что надо?» «Значит так», — проскрипела старуха, — «квартплата поднимается, и теперь беру оплату за месяц вперед». «Нет», — спокойно ответил Кир. «Что?» — прямо-таки опешила старуха. «Ничего я вперед давать не буду», — заявил Кир. Старуха стояла, хлопая глазами. «Ну, это все?» — спросил он. Старуха, наконец, отвисла и тут же угрожающе зашипела. «Тогда собирай манатки и освобождай квартиру. Обязательно. Но до конца недели у меня все оплачено, так что до свидания». «Ты-ты». Барян от негодования слов найти не могла. «Ах ты паршивец. Да как ты смеешь?» «Смею что?» — хмыкнул Кир. «Жить в этой конуре, за которую я заплатил вдвое больше, чем оно того стоит. Если не заплатишь, я тебя вышвырну», — принялась угрожать старуха. «Когда закончится неделя?» — без вопросов, — пожал плечами Кир. «Да я прямо сейчас и...» «Пошла нахрен», — неожиданно спокойно и смакуя каждое произнесенное им слово, — сказал Кир. Старуха открыла рот, выкатила глаза и уставилась на него. «Ну, чего непонятного? Ты-ты», — начала задыхаться от возмущения старуха. «Понятно», — Кир просто закрыл перед ней дверь и направился назад, к кровати. До утра Кира больше никто не побеспокоил и не разбудил. Он спал, как убитый, и проснулся бодрым, полным сил. Если признаться честно, Кир очень боялся, что захлестнувшие его с головой эмоции сразу после перестрелки на парковке будут преследовать его и дальше. Однако далее ему было банально не до того. Бегство за город, пальба по секториалам, вследствие чего он собственноручно упокоил еще троих, затем больница, из которой они вытащили Дикара. Все это не давало возможности вздохнуть, погрузиться в мысли. Ну а попав домой, он так устал, что просто выключился. Сейчас же, проснувшись, вспомнив все, Кир осознал, что ни угрызений совести, ни тем более сожаления за содеянное не испытывает. Те, на парковке, были обычными бандюками. Грохнув их, команда Вабана только сделала одолжение всей этне. Так же обстояли дела и с секториалами, явившимися к загородному домику. Не полезли бы, остались бы живы, а так, Кир просто защищался. Там вопрос стоял ребром: либо они секториалов, либо секториалы их. Так какие могут быть сожаления или угрызения совести? Мир, в который попал Кир, был жесток, здесь были свои и враги, и терзаться из-за того, что убил того, кто хотел убить тебя, как-то совершенно не было желания. Кир сделал себе завтрак на скорую руку и принялся собирать вещички. Сидеть здесь лишнюю минуту не хотелось, Барян бабка мстительная и наверняка ночь не спала, придумывая, как Киру насолить. А ждать, пока она воплотит свои планы в жизнь, Кир не собирался, так что, собрав большую часть своих вещей, он покинул квартиру. Вообще он с удивлением отметил, что вроде как денег у него было мало, он не позволял себе покупать ничего лишнего, а, тем не менее, вещичек у него собралось прилично. Так много, что за раз все не заберешь. Ну и ладно, сейчас он взял все самое необходимое и намеревался вернуться сюда завтра, забрать остатки. Отдали все, прощай конура, прощай барян. В новой своей квартире Кир освоился довольно быстро. Вещичек у него было мало, хотя когда их собирал и тащил, то казалось, что наоборот, так что пристроил он их за несколько минут. Празднование новоселья сегодня отменялось, Алия прислала сообщение, что сегодня и до конца недели работает. Ну что же, Кир был не против подождать. Признаться честно, Алия ему нравилась, однако сейчас он был опустошен, обилие произошедших за последнее время событий несколько выбили из колеи, хотелось просто немного посидеть в тишине и спокойствии. На романтический лад он не был настроен совершенно. Все к лучшему, глядишь, пока у Алии наступит выходные, он тоже придет в норму. Кир провалялся на диване, пялись в экран головизора до самого вечера. Прервался он лишь дважды, в первый раз заказав себе перекус в виде парочки дарниц, а во второй раз набрал Вабана, чтобы узнать, как дела. У подельников все было хорошо, если это можно было так назвать. Вабан и Хан по очереди дежурили возле койки Дикара, который до сих пор пребывал в тяжелом, хоть и стабильном состоянии. Врач, с которым Вабан договорился, уже наведал Дикара, а Лай нашла, купила и притащила все необходимые препараты, оборудование. Кремень, которому Вабан тоже заплатил за услуги, находился с ними, следил за состоянием Дикара, пытался помочь ему со своей стороны, корректировал работу имплантов, врубал их, отключал, отправлял запросы нейросети, пытаясь тем самым привести Дикара в чувство, но пока тщетно. Ближе к вечеру Кир задремал, а когда проснулся, решил, что стоит еще раз смотаться на старую квартиру, забрать оставшиеся вещи и больше там никогда не появляться, забыть о ней и барян навсегда. Он быстро оделся, выскочил на улицу и замер столбом на крыльце. С неба падал снег, пушистый, крупный, успевший покрыть дорогу и тротуары толстым слоем белой ваты. Моментально настроение Кира переменилось, пошло в гору. Еще с детства он обожал такие снегопады, чаще всего они случались под Новый год, и когда он видел подобное, на него тут же, словно волна, налетали приятные детские воспоминания, эдакая праздничная атмосфера. Кир даже решился пройтись по улице, задумав самостоятельно добраться до парковки, где и стояли такси в ожидании клиентов. Как все же было приятно видеть снег вместо опостылевшей уже грязи, луж и дождей. Гетто встретила Кира все той же слякотью и грязью. Казалось, местные унылые пейзажи не способен скрыть даже снег. Насколько же мерзкий район, даже погода ничего с этим сделать не может. Кир добрался до своей квартиры, зашел внутрь, не разуваясь, обошел все, собирая возле входа вещички. Благо большая часть уже была собрана, так что Кир не планировал тут задерживаться надолго. Несколько минут, и он свалит отсюда навсегда. Когда почти все уже было приготовлено, раздался звонок, кто-то вновь приперся к нему в гости. Кир поморщился. Похоже, барян решила взять реванш. Ну что ж, ей же хуже. Кир подошел к входной двери и открыл ее. За порогом оказалась вовсе не старуха барян, а какой-то тип. Тот стоял, отвернувшись, глядя куда-то в конце коридора, но услышав, как распахнулась дверь, повернул голову. Активно работая челюстями, пережевывая жвачку, он, даже не поглядев на Кира, заявил: «Слышь ты, урод, ты чего тут буровозишь? Чего тетя на тебя жалуется? Сказано, платить наперед. Ты платишь, или тебе по печени прописать, чтобы дошло?» Он наконец-то полностью повернулся к Киру и уставился на него пренебрежительным, прямо-таки уничижительным взглядом. Спустя секунду его напускное равнодушие и показная крутость испарились, он узнал Кира, и Кир тоже его узнал. Тип попытался было отшатнуться, намереваясь то ли убежать, то ли просто разорвать дистанцию, однако это ему не удалось. Кир и так был довольно быстр, а благодаря установленным имплантам его скорости реакции вышли на новый уровень. Мощная двойка прямо в лицо противника прошла на ура, удары в нос и челюсть оказались столь эффективными, что он тут же и отключился, рухнув на пол в коридоре. Кир схватил его за ноги, затащил внутрь квартиры, огляделся и, оторвав провод от одного из светильников, стоявшего в спальне, связал гостю руки за спиной. Лишь затем он позвонил Вабану. «Ну что, пацан, скучно стало?» — откликнулся Вабан через несколько секунд. «Ну извини, пока работы нет, сам понимаешь. Давай ко мне, быстро».